— спросил я, полагая, что вывернулся крайне ловко. «Конечно», — ответил портье. Леда весело заговорила о террасе, где мы будем завтракать. Потом мы все погрузились в клетку лифта, свежеокрашенную, в причудливых завитках, поднялись в бельэтаж, пошли широкими коридорами. Отель строился в те годы, когда в мире еще было просторно, по безупречно чистым зеленым дорожкам. Комната оказалась большой и напомнила мне спальни. Уверен, что там также пахло лавандой, в старинных усадьбах, где я жил мальчиком. Серые обои приглушенно гармонировали с розовым шелком на спинках широкой бронзоволапой кровати. Поддавшись настроению минуты, я воскликнул: «Верю, что в этой комнате я буду счастлив». Леда одарила меня самым долгим за весь день поцелуем, подхватила кошку на руки и сказала: «До завтра». Я распаковал вещи, принял душ, слегка освежился, по выражению парикмахеров, и спустился в ресторан. Отель был в сущности пуст. С интересом поглядывая на дверь в ожидании Леды, кузины и маленькой племянницы, я легко поужинал. Потом, так никого не дождавшись, вернулся к себе и вышел на террасу, чтобы выкурить сигару. Пахло скошенной травой. В воздухе стоял ровный гул. Пели то ли лягушки, то ли цикады. Я лег, но долго не мог заснуть. Никто не страдает сильнее, чем оскорбленный любовник, который не смеет жаловаться, потому что не знает, насколько он прав. Да полно, неужели это происходит со мной? Всю ночь напролет я вел воображаемые диалоги с Ледой, виняя ее в том, что испорчены наши каникулы в Эвиане. Я признавал, что замужняя женщина должна быть осторожной и не слишком откровенничать с конфидентками, пусть даже с собственными кузинами. Но горечь вновь и вновь подступала к сердцу, и я сформулировал и заучил наизусть не один ядовитый упрек с тем, чтобы высказать их наутро. Наутро меня разбудило пение птиц. Я выглянул на террасу. На склоне горы зеленел густой лес, а внизу у отеля девушки, взмахивая большими косами, косили траву. Официант, принесший на террасу поднос с завтраком, объяснил: «Мы готовим газон в парке. Со дня на день сюда нагрянет ла фуль, толпа». Нагрянет ла фоль или нет, меня не волновало. Что же касается Леды, то хоть она и упоминала о наших завтраках на террасе, я понял, что лучше ее не ждать. Потом я пошел бродить по парку, углубился в лес, там сел на пень и предался меланхолии. Грустнее всего было то, что я не только потерял любовь Леды, я скорбел, потому что у меня появилась седина, что надвигалась старость, что оставалось мало времени, и это время я тратил понапрасно в безумно дорогом отеле, где каждый день печали стоил мне целого состояния. Я никогда не следил за течением своих дел, передав все в руки и... в руки вместительные моего поверенного Рафаэля Коломбатти, болезненно бледного, страдавшего плоскостопием, всегда в черном костюме. И время от времени на меня нападал страх, что точно в романе «В одно прекрасное утро» я проснусь без гроша. Мне пришлось вернуться, потому что я опаздывал к обеду. В большом зале ресторана почти все столы были свободны, лишь кое-где виднелись уже знакомые с вечера лица. Семья крупного промышленника из Лиона, довольно известный французский актер, Я бы не узнал его, если бы...